Полиция имела право в любой момент временно закрыть бордель. С целью добиться этого, парижане писали в Министерство внутренних дел тысячи анонимок. Возьмем, к примеру, анонимное письмо от 15 января 1844 года, в котором описываются беспорядки, имевшие место в доме номер 52 по улице Клери. По этому заявлению было немедленно проведено расследование, давшее следующие результаты. В доме номер 52 по улице Клери находится дом терпимости, который я разрешил открыть решением от 21 января 1843 года. Проведенные по моему указанию инспекции не подтвердили ничего из того, что было указано в известном вам письме. Я же со своей стороны извещаю вас, что этот дом всегда содержался в полном порядке. Как бы то ни было, я прикажу усилить контроль за этим домом, и если мне донесут о чем-либо, либо достойным внимания вашего превосходительства, я немедленно извещу вас об этом. Чтобы можно было открыть дом терпимости, нужно было иметь как минимум двух проституток. На доме не должно было быть никакой вывески, только номер в виде фонаря, размеры которого не могли превышать 60 сантиметров в высоту. Чтобы дом с точки зрения полиции содержался в полном порядке, бандерша должна была исключить появление в своем заведении несовершеннолетних, а также учеников старших классов колледжей и школ в школьной форме. Военных в военной форме бандерша могла принять только в том случае, если у них было оформленное по соответствующим правилам официальное разрешение. Если работающая в доме женщина хотела выйти в город, об этом делалась соответствующая запись в книге уходов и приходов. Без этого бандерша не могла выпустить ее на улицу. Если в борделе происходило какое-либо происшествие, всю ответственность несла бандерша, у которой в таком случае могли временно или окончательно отозвать разрешение на бордель. Бандерша была обязана извещать полицию обо всех происшествиях и странных событиях, происходящих в борделе, а также немедленно передавать властям всякую свою подопечную, у которой обнаружены признаки какого-либо венерического заболевания. Разумеется, не все эти обязанности выполнялись бандершами с необходимой скрупулезностью. Впрочем, полиция тоже не слишком внимательно следила за их исполнением. Все же полицейский комиссар и подведомственные ему бандерши встречались регулярно. Зачастую их отношения могли быть весьма доверительными. Коррупция в отделах нравов, о которой не уставала писать моралистски настроенная пресса, в самом деле процветала. Бандерши привыкли с известной периодичностью посылать своим начальникам вино и оказывать им разного рода услуги. Те в ответ были по отношению к ним терпимы. Конечно, далеко не все полицейские вели себя так, как знаменитый комиссар из Юры, на участке которого находился бордель, где вышеназванный страж порядка имел свой личный номер. Материал о нем был опубликован в «Белом журнале» в 1900 году. Об этом свидетельствует следующая коллективная петиция, написанная тремя бандершами из Макона, которым не удалось задобрить следящего за их домами комиссара. Макон, 18 августа 1843 года. Ниже подписавшиеся вдовы Лассар, Алин де Лар и Жанна Дуку в девичестве Дюбуа, жительницы Макона, имеют честь известить вас о том, что они содержат с разрешения полиции дома, каковые имеются во всяком французском городе, где стоит постоянный воинский гарнизон, что они всегда поддерживали в своих домах самую строгую дисциплину и что никогда в их домах не случалось ни драк, ни скандалов, которые могли бы привлечь внимание общественности, и что общественный порядок никогда не нарушался благодаря неусыпному наблюдению за посетителями этих домов, и что по причине, которой заявительницы не могут понять, полиция имеет намерение потребовать от них переехать из занимаемого ими квартала, не указав при этом другого квартала, куда бы они могли переехать. Заявительницы нижайше просят вас разрешить им заниматься своим ремеслом там, где им они занимаются и сейчас, и запретить полиции требовать их выдворения. Ежели квартал, в котором находятся их дома, должен быть на законных основаниях освобожден от их присутствия, заявительницы просят указать им другой квартал города, где бы они могли разместиться вместе с подведомственными им лицами женского пола. Это было бы справедливо, ведь они платят за право заниматься своим ремеслом достаточно высокие налоги. Открыть бордель – цель труднодостижимая, но благородная, если судить по тону подаваемых в полицию заявлений. Так одна дама пишет. «Находясь в почтенном возрасте, я чувствую, что скоро отдам свою душу Господу и предстану перед Создателем. В этом свете я полагаю, что моим долгом является обеспечить достойную жизнь своим детям, оставив им известные средства к существованию». Другая ей вторит. «Уважаемый господин префект, вы моя единственная надежда. К вам одному я могу обратиться за помощью. Я мать нескольких несовершеннолетних детей, и поэтому я прошу вас не отказать мне в возможности приобрести достойный источник дохода для их воспитания. Не откажите мне, господин префект, в помощи нуждающемуся семейству». Наконец, третья использует более деловой тон. «Мадемуазель Д. имеет честь поведать вам о той жестокости, с которой судьба довела ее до столь плачевного состояния, что одна только вера во Всевышнего удерживает ее от того, чтобы наложить на себя руки. Ее строгая и сдержанная манера вести себя, унаследованная ею от отца и матери и переданная ей своим детям, заслужила ей уважение окружающих. Не имея возможности найти работу, она просит разрешения разместить у себя 6 женщин».